встречали сегодня, и для двоих все изменилось, и мир другим стал в тот же миг. Мир, от чего стал другим, догадаться несложно, но невозможно об этом сказать напрямик. Так не должно, не должно быть. Нет, нет, никогда. Чтобы любовь захватила нас, ждать нужно года. От внезапной любви, что приходит наверно, непременно какая-то будет беда. Так не должно быть, но снова я взгляд твой ловлю и понимаю, что все это глупо и странно. Так не должно быть, но сердце стучит неустанно. Бы нам, прежде чем волю мы дать могли бы этим словам. Может быть, зря мы спешим, только я почему-то эту минуту за тысячу лет не отдам. Так не должно, не должно быть. Нет, нет, не должно. Но если люди